Глава восьмая. Депутаты. Капитан заканчивал наставление уряднику Пестрякову, когда Пось с Афоней вошли в палатку. «Ты уходишь на корабле, капитан?» — спросил Пось у Невельского. «Ухожу». «И Дмитрия Ивановича возьмешь?» «Нет». Геляк присел. Пот катил градом с его лица. Невельской заметил, что Пось, кажется, чувствовал какую-то перемену в планах русских. И, быть может, угадывал в них что-то непрочное. Капитан только что хотел послать за ним урядника. Хорошо, что ты пришел. Всю весну Пось помогал Орлову, ездил с ним всюду, производил промеры, знакомил его с людьми. Орлов говорил, что когда придет на судне капитан, устье реки будет занято русскими. Но вот капитан пришел. Стали строить пост. Но к югу русские не идут, а капитан уезжает в Аян. Позю это не нравилось. Зачем же народ встревожили? Пось связывал с действиями русских свои виды на будущее. Он работал не только потому, что хорошо платили. Для чего же мы с Дмитрием старались? Ты, капитан, на Амур не идешь, а уезжаешь обратно. Почему так? Наши люди много будут об этом говорить, если ты уедешь. Все надеялись, что ты пойдешь далеко по Амуру и займешь там места, как обещал Дмитрий. Капитан закусил ус. Геляк попал ему не в бровь, а в глаз. Лишний раз он убеждался, что слово, данное геликам, держать надо крепко. Действительно, подло мы выглядели бы перед ними с нашей трусостью и полумерами. «Это правда», — сказал Невельской. «Но я подумал хорошенько и решил, что должен поехать на несколько дней в Аян». «А люди подумают, что тебе у нас не понравилось. Ведь ты раньше не хотел этого делать. Старики говорят, что ты, наверное, струсил». Невельской стал объяснять, что в Аян придут грузы. Там надо выбрать для экспедиции хорошие товары. Это было понятно Позю. Он торговец и знал, что нелегко выбрать нужные товары. «Ты оставляешь тут людей?» «Да, 12 человек». «Люди говорят, что, быть может, вы все потом уйдете. Что им отвечать? Ведь мы помогали вам. Маньчжурские купцы нам этого не забудут». «Отвечай всем, что иду за товаром. Караваны с товаром еще не подошли, когда мы уходили из Аяна. Я судно это оставлю там, возьму другое». «Байкал оставишь?» «Да, Байкал оставлю. Он нужен в другом месте». Капитан не мог объяснить, что опасается остаться совсем без судна. А Пось опасался остаться без капитана. Вошел Орлов. С ним был Чумбока. «Здорово, Пось. Ну, сказал капитану, что хочешь поехать в Аян. Он хочет поехать погостить к нам в Аян, Геннадий Иванович, посмотреть наши юрты». Офицеры как-то говорили между собой, что хорошо было бы, если бы представители геликов явились в Аян. Они рассеяли бы все ложные представления о взаимоотношениях экспедиции с геликами. Завойко бы с ними поговорил и убедился. А то в Аяне верили слухам, будто гелики хотят вырезать экспедицию. «А ты разве хочешь ехать?» — спросил Невельской. «Конечно!» — оживился Пось. «Так, пожалуй, возьмем тебя». «Я давно хочу в Аян поехать», — улыбнулся Пось. «Там большой начальник?» — спросил Чумбока. «Большой. Больше меня». «Он все запишет, что ты скажешь», — добавил Орлов, обращаясь к Позю. «И отправит в Петербург к царю». «Плохо, капитан, что не пойдешь на Амур», — внезапно ввязался в разговор Чумбока. Невельской знал, что Гольд весной помогал Орлову. Историю его Дмитрий Иванович рассказывал. «Я ждал тебя. Думал, вместе пойдем», — продолжал Чумбока. «Но зачем же ты пойдешь в Аян? Ведь ты уже ходил один раз». Невельской повторил объяснение. «И тот раз ты говорил людям, что вернешься и пойдешь на Амур. А не пошел и опять уезжаешь. И еще раз вернуться хочешь?» — спросил Чумбока. «Что же ты зиму делал?» «Всегда надо сначала хорошенько подготовиться», — заступился Пось за капитана. «Я бы тоже хотел с тобой поехать посмотреть, как ваши люди живут. Хочу видеть, что там такое, что ты все время туда ездишь», — — продолжал Чумбока. «Дай-ка закурить, капитан», — сказал Пось, с расстроенным видом усаживаясь на табуретку. Чумбока тоже набил трубку. Он похлопал капитана по плечу. «Вот мы тебя зовем к нам, а ты не едешь. Плохо. А мы ждем и думаем, и не можем понять, что такое. Разве ты нас обманываешь? Пусть аянский капитан пишет царю большую записку, чтобы послал сюда много людей. И кораблей не один, а много. Ух!» Чумбока размечтался. «Пусть царь знает, чего гелики хотят». «Вообще говоря, дельная мысль», — заметил Невельской, обращаясь к Орлову. «Помня совет Литки не ломать обычаев туземцев, не навязывать им ничего, он не запрещал геликам хлопать себя по плечу. Пусть держатся свободно». «Еще Питкен воян просится», — сказал Орлов. «Тут много их найдется», — заметил молчавший до сих пор Афоня. «Питкен захочет еще бабу с собой взять», — добавил Пестряков. Невельской подумал, хорошо бы, конечно, чтобы гелики сами объявили о своих желаниях вояне. Да просили бы Завойко составить бумагу и послать в Петербург. Да сказали бы, что они хотят и о чем просят. Эта бумага произведет впечатление в Петербурге. Там любят выражение покорства от новых племен и народов. И в этом смысле все поймут. Льву Алексеевичу будет легче действовать. Завойко поговорил бы с геликами один на один, без меня. И в самом деле во всем убедился бы. Гелики смышленые, и, кажется, лучше меня ему втолкуют. «Я могу взять двух человек с собой. Только соберите сход и выбирайте сами, кому ехать. Да помните, когда приедем в Аян, аянский Джангин спросит вас, зачем вы приехали и чего хотите. Вы должны будете ответить за всех, а не только за себя. Посоветуйтесь со своими». Гелики ушли. Офицеры уехали на судно. На другой день под вечер у палатки собралась толпа геликов. К ним пришел капитан. «Переведи им, Афоня. Если они хотят, чтобы русские тут жили и торговали, пусть пошлют со мной своих людей. Пусть эти люди все скажут капитану Ваяне, а он напишет царю, о чем гелики просят. Уж тогда меня и мой корабль никто не задержит в Ваяне, и мы обещаем прийти и защищать вас от маньчжур и от американцев». Афоня перевел. Гелики стали переговариваться. Когда они умолкли, капитан спросил тунгуса. «Что они говорят?» «Они говорят, что пришли сюда, потому что уже выбрали двух человек. Поедут Пось и Питкен. А может быть, лучше тебе, капитан, сначала сходить на Амур и занять там места, а потом идти в Аян и менять там корабль большой на меньший?» — спросил Чумбока. «Потом делай, что хочешь. Тогда и поедут Пось и Питкен, которых мы выбрали». «Вот вы выбрали Позя», — сказал капитан, обращаясь к толпе и не отвечая на вопрос Чумбоки. «Но ведь Пось, наш друг, может быть, Пось думает одно, а вы другое? Может быть, есть люди, не согласные с Позем?» «Зачем так говоришь, капитан?» — ответил один из стариков. «Здесь собрались люди из нескольких деревень. Мы собрали соседей с Удда. Все согласны с Позем. У геликов ум один. Пось и Питкен скажут все, что мы думаем». «Идите, собирайтесь в дорогу», — сказал им капитан. «Когда взойдет солнце, будем тянуться из гавани. К ночи вам надо быть на корабле». «Ты не беспокойся, капитан. Мы найдем, что сказать Ваяне», — говорил Пось. «Капитан, а у тебя баба есть?» — спросил Питкен, тот самый румяный и широколицый геляк, к которому заходил в юрту Невельской, когда осматривал косу. «Нету? Худо. Оставайся у нас, и мы тебя женим. Будешь тут на косе жить. Место очень хорошее». «Теперь, Дмитрий Иванович, только бы нам самим не разрушить веры в нас», — сказал капитан, заходя с Орловым в палатку. «Начали мы хорошо». «Ух! В Аяне много товару», — говорил Чумбока, стоя у палатки в толпе геликов. «Я слыхал, люди рассказывали, там дом как гора, и в середине до самой крыши пушнина». Орлов накануне подлил масло в огонь, рассказал геликам про аянские магазины, про службу военской церкви. «Они чуть не упрекают меня в трусости», — подумал капитан, простившись с геликами и отходя в шлюпке от берега. «Наслушался я сегодня достаточно». Из ночной тьмы подплывали огни Байкала.